Если у тебя есть вопросы, Гарри, можешь задать их мне, я с радостью тебе отвечу», — добродушно улыбнулся волшебник. «Спасибо, сэр, но я не хотел вас отвлекать», — вежливо сказал Саша и подумал, что не хочет пока ставить директора в известность о казусе с его перемещением. «Ты не отвлечешь меня, Гарри, ни на минуту», — заверил его Дамблдор, распахивая перед мальчиком дверь в кабинет. На полке одного из шкафов лежала шляпа. При появлении Саши на ней опять появился рот и тут же растянулся в улыбке. «Здравствуйте, молодой человек, вы опоздали на одну минуту». «Простите», — пробормотал Александр, — «меня возникли сложности с горгульей. Буду наверху». Дамблдор тактично прошел к еще одной лестнице, и Саша наконец-то надел шляпу. «Ну-с, Александр, рассказывайте, как вы докатились до такой жизни», — язвительно проговорила шляпа, когда директор скрылся из виду. «Вы уж меня простите, мне и самому хотелось бы узнать, до чего именно я докатился. Молодой человек, расскажите все с самого начала. Может, вы и сами поймете, что с вами произошло. Госпожа Шляпа», — начал Саша, — «представьте, что есть немного другая реальность, в которой и вы, и профессор Дамблдор, и другие учителя, и мои однокурсники, все являются персонажами книг и фильмов. Вот в такой реальности я жил. Что есть фильмы?» Переспросила шляпа. «Ну, это такие движущиеся картинки, где герои ходят, разговаривают, и...» Парень замялся. «В общем, это что-то вроде театра». «Понятно. Продолжайте. Чем же вы занимались в том мире?» «Учился, работал, хотел жениться на любимой девушке. Ничего особенного я не делал, жил себе, как и все мои знакомые. Моя девушка, правда, очень любила книги и фильмы про Гарри Поттера, часто их смотрела». «Вы смотрели?» — спросил головной убор. «Без особого желания, если честно», — произнес мальчик. «Мне казалось, что все сказочное и не настоящее, а я был взрослым человеком». «Понятно. Ну, еще я иногда замечал неточности, ошибки главных героев. Если не спал, конечно». «Вот тут-то вы и попались, молодой человек», — радостно заметила шляпа. «В смысле? Раз вы заметили ошибку, вы должны знать, как ее исправить». «Над этим не задумывался», — протянул Саша, — «да я и не вникал особо в эти фильмы. Так, иногда говорил, что лучше туда не ходить, и лучше этого не делать». «Вы уверены, что так действительно было бы лучше?» — поинтересовалась шляпа. Саша промолчал. «Александр, магия прислушалась к вашим советам и дала вам шанс исправить историю. В какой момент вы появились?» «В момент родов». «Значит, вы должны были с младенческого возраста заняться исправлением ошибок». «Как?» «Я до годовалого возраста не говорил, только кричал. Не мог я Лили и Джеймсу подсказать, как правильно поступить. Да и что бы я подсказал? То есть, вы критиковали нашу историю ради шутки?» — гневно спросил головной убор. «Получается, что да», — неохотно ответил парень. «Значит, у магии тоже есть чувство юмора», — хихикнула шляпа. «Прекрасно», — буркнул Саша. «Что мне делать-то?» «Как что?» «Исправлять ошибки», — воскликнул убор. «Вам нужно исправить все, что в ваших силах. Тогда вам удастся вернуться домой. Если меня тут убьют раньше времени, вернусь я домой или умру». «Не убьют», — тихо сказала шляпа. «Вы защищены заклятием перемещения, поэтому умереть не можете. Поэтому, как только вы закончите свою миссию, вы переместитесь домой». «Госпожа Шляпа, а есть ли смысл? Когда я попал в тело Гарри, мне по-настоящему было 20 лет. Прошло уже 11. Значит, мне сейчас 31 год. По окончанию Хогвартса мне будет 38 лет в моем мире. По логике, я вернусь домой к 40 годам. К этому времени моя любимая будет уже внуков ждать, да и друзья тоже. Меня, вероятно, уже объявили пропавшим без вести и похоронили пустой гроб. У меня не будет ни документов, ни образования, ни работы. 40-летний мужик, идеально знающий мир Гарри Поттера. Да кому я там нужен буду? — возопил Саша. Нет уж, молодой человек, тут вы не правы. Заклятие перемещения законсервировало вас в вашем возрасте. Вам по-прежнему 20 лет. Повторяю, когда вы закончите свою миссию, вы вернетесь домой. Если быть точными, в тот момент, когда магия решила призвать вас в этот мир. — Круто, — облегченно выдохнул парень. Так мы с Малой все-таки поженимся. Предупреждаю, молодой человек, длительное пребывание в нашем мире может сильно вас изменить. И вас, и ваши желания. Кстати, вы уже успели хоть что-то изменить, исправить хоть одну ошибку. Ну, я сам забрал письмо, а в кино Поттер прощелкал этот момент. Какой же путь оказался проще? Ваш или мистера Поттера? Ехидно спросила шляпа. Об этом не думал, протянул Саша. Впредь, молодой человек, нужно старательно обдумывать свои действия. Да как обдумывать, если я все фильмы проспал, все 8 штук. Я ж не знаю ничего. Вот это, Александр Петрович, уже ваша собственная ошибка. И ее никто исправлять не станет. Будут вопросы, приходите. О ваших достижениях я узнаю сама, недаром же я живу в директорском кабинете, туманно ответила шляпа, и Саша понял, что аудиенция окончена. Вам по-прежнему 20 лет, звучали в голове слова шляпы, вы защищены заклятием перемещения, и умереть не можете. Это радовало. Да я какой-то Forever Young. Питер Пен и Терминатор в одном флаконе, Саша готов был прыгать от радости, но тут же одернул себя. Чувак, то, что тебя нельзя просто взять и замочить, еще не значит, что надо прямо сейчас бежать и кидаться в омут с головой. И вообще, основной хелл еще не начался, так что пока можно расслабиться и пожить в сказочке. Вспомнить бы еще, в какой момент на меня должна обрушиться вся задница бытия. Парень вернулся в спальню, где его ждал Рон. Рыжий подпрыгнул от радости, увидев, что внешний вид друга остался прежним. Не разрешил. Не разрешил, весело сказал Саша, сказал, что на мозги плохо влияет, а у меня с ними и так не все в порядке. Вежливо попросив свои способности разбудить его завтра в 6 утра, Саша залез под одеяло и мгновенно вырубился. Глава 11. Профессор Зелий. В среду случился урок астрономии, который оказался безумно интересным. В прошлой жизни астрономия была скучным уроком, который вел школьный физик. Приходилось решать дурацкие задачи с абсолютно дурацкими формулами. Видимо, все было рассчитано на то, чтобы никто из выпускников в большую астрономию не полез и не назвал свежеоткрытую планету каким-нибудь матерным словом. Астрономия в Хогвартсе оказалась довольно занимательной. В полночь класс поднялся на астрономическую башню, и все приникли к телескопам. Ну, наконец-то хоть что-то человеческое, обрадовался Саша. Впрочем, перспектива заполнения карт звездного неба быстренько вернула парня на грешную землю. Звезд оказалось невыносимо много, а движение каждой планеты нужно было запоминать отдельно. Сложновато, подумал Александр, но все равно красиво. Защита от темных искусств оказалась до обидного смешной. Не из-за предмета, конечно, а из-за преподавателя. Кверрел выглядел так, будто боялся и предмета, и школы, и студентов. Кроме того, в аудитории стоял жуткий запах чеснока. Кто-то высказал осторожное предположение, что это для защиты от вампира, с которым Кверрел якобы повздорил где-то в Восточной Европе. Ага, а еще для защиты от студентов. Вряд ли кто-то пойдет в этот чесночный ад за дополнительной консультацией. Но больше всего Сашу напрягало зельеварение, назначенное на утро пятницы. В понимании парня предмет должен был быть сочетанием химии и кулинарии. Ни в том он не разбирался. Кроме того, старшие братья Рона в красках описали зверство профессора Снейпа. В четверг вечером Гермиона что-то вещала на всю гостиную о лекарственных зельях, поэтому перед сном Саша попытался вспомнить все, что когда-либо слышал от старшего брата, который учился в медицинском университете. Впрочем, парень тогда особо не вдавался в слова родственника, и теперь начинал об этом потихоньку жалеть. В пятницу утром в большой зал вместе с остальными совами влетела Совунья и приземлилась между Сашей и Роном. Парень забрал у птички письмо и скормил ей пару кусков печенья. Довольная Совунья клюнула хозяина за палец и улетела, не дождавшись, пока тот вскроет конверт. «Приглашение на чай от Хагрида», — сказал Саша, пробежав взглядом по строчкам, и обратился к Рону: «Если хочешь, можешь пойти со мной». «Да, спасибо», — радостно ответил друг и закивал головой. Как назло, урок зельеварения проходил вместе со Слизерином, а мерзопакостный с ней показался их деканом. По стилю общения со студентами он напоминал МакГонагалл, поэтому в аудитории, расположенной в подземелье, стояла идеальная тишина. Снейп, как и профессор заклинаний, решил познакомиться с курсом. Саша искренне понадеялся, что от фамилии Поттер этот мрачный мужик не будет падать в обморок. В общем-то, его надежды оправдались. «С лихвой, Поттер», — произнес профессор и, дождавшись, пока Саша поднимет руку, добавил: наша новая знаменитость. Кто был старой знаменитостью, и что с ней сделал, выяснять не хотелось. Познакомившись с классом, профессор завел нуднейшие рассуждения о том, как хорош его предмет, как он важен и нужен, а также о том, какие идиоты обычно сидят на его занятиях. «Поттер», — неожиданно произнес Снейп, и очень вовремя. Саша уже отчаянно боролся с зевотой. «Что я получу, если смешаю измельченный корень асфаделя с настойкой полыни?» Задал профессор вопрос и выжидающе уставился на свою жертву. Александр поднялся и почесал в затылке. Нужно было выкручиваться. Он, конечно, прочитал 1000 магических растений и грибов, но на память ее не учил. Магические отвары и зелья оказались идеальным источником здорового сна. Но Саша твердо решил сказать хоть что-либо внятное, увидев, что Гермиона вскинула руку. «Насколько я знаю, профессор», — неуверенно начал парень, — «растению асфадель приписывают седативные, то есть успокаивающие свойства. Впрочем, такие же свойства приписывают и полыни. Таким образом, смешав эти два растения, можно получить продукт, обладающий сильным успокаивающим эффектом. Вероятнее всего, что такой напиток можно использовать в качестве сильнодействующего снотворного. Поправьте меня, если я не прав, сэр». Саша был так увлечен своими умозаключениями, что не заметил, как половина аудитории поменялась в лице. Малфой, ожидавший сокрушительного фиаско своего недруга, сидел с очень кислой рожей. Дружки мажорчика, видимо, ошалели от количества умных слов, потому что вид имели пришибленный. Гермиона, считавшая однокурсника посредственностью, снова удивленно вскинула бровь. Рон, Симус и Дин смотрели на друга с плохо скрываемым восторгом. Однако самое странное выражение было у лица самого Снейпа. Только этот человек мог показывать одновременно отвращение, ненависть и некоторую удовлетворенность ответом. «Ваш ответ, мистер Поттер», — сказал профессор после 2 минут молчания, — «основан на логике, а не на знании предмета». «Да, сэр, простите, сэр», — Снейп все сильнее напоминал Саше университетского преподавателя философии, дерзить которому значило подписать себе смертный приговор. Но, тем не менее, Снейп обращался теперь ко всей аудитории, мистер Поттер почти вплотную подобрался к истине. Кто же из присутствующих все-таки сможет поведать миру название полученного зелья? Гермиона снова вскинула руку, но профессор не обратил на нее ни малейшего внимания. Снейп обвел класс взглядом и разочарованно сказал: «Ну, раз никто не знает, напиток живой смерти», — звонко выкрикнула Гермиона. Вся аудитория повернулась в ее сторону и замерла. -5 баллов Гриффиндору. «Я не терплю выкриков в этом помещении, мисс Грингер. Советую запомнить». Последнее прозвучало как угроза. Гермиона уткнулась глазами в стол и явно сдерживалась, чтобы не расплакаться. Саше на миг даже стало ее жалко. Впрочем, через минуту Снейп записал на доске порядок приготовления зелья для излечения фурункулов, и парню стало не до маленькой заучки. Все бросились доставать ингредиенты, и где-то справа заныл Невилл. «Все неправильно сделаю, и с меня тоже снимут баллы. Я всегда все путаю», — причитал мальчик. «Отставить панику», — шепотом приказал Саша. «Перепиши задание в тетрадь и просто помечай галочкой каждый выполненный пункт». «Сделал, и сразу пометил. Так не собьешься». «Могу неправильно переписать», — застонал Невилл. «Ты пиши, а я проверю», — предложил Саша, и сосед неуверенно зашуршал пером. Снейп кружил по классу и смотрел, как его ученики толкут, взвешивают, режут и варят. Критические замечания преподавателя достались каждому, кроме Драко Малфоя. Снейп призвал всех полюбоваться на то, как его любимчик отваривает рогатых слизней. Саше было пофигу и на Малфоя, и на слизней, зато он время от времени косился вправо на списочек Невилла. Мальчик так усердно занимался приготовлением зелья, что даже высунул язык. В какой-то момент Невилл потянулся за очередным ингредиентом. «Ничего не забыл?» — шепотом переспросил Александр. «Вроде нет», — Невилл вгляделся в список. «Да, снять с огня». Мальчик осторожно стащил котел с огня и всыпал в зелье иглы дикобраза. В конце урока Снейп проверил результаты работы своих подопечных. Дойдя до Саши и Невилла, профессор недоверчиво покосился на мальчиков и скривился. «Поттер, я не помню, чтобы назначал вас личным ассистентом Долгопупса». «Простите, сэр, этого не повторится», — Саша посмотрел на Снейпа самым честным взглядом. «Надеюсь, -5 баллов за подсказки». Невилл опустил голову и чуть не заплакал. «Выше нос», — шепнул Александр, — «если бы что-то пошло не так, могло быть и хуже». Мальчик кивнул и выпрямился. «Урок окончен», — объявил Снейп, и все, особенно гриффиндорцы, чуть ли не бегом бросились из подземелья. Рон тоже порывался бежать, но Саша жестом остановил его. «Пропусти неадекватов», — посоветовал парень другу. «Так обед же», — попробовал возразить Рыжий. «Куриные ножки все равно никуда не убегут, они жареные», — парировал Саша, — «вот наши собственные ноги рискуют пострадать». Спустя пару минут, когда пробка в дверях рассосалась, мальчики не спеша направились к выходу. «Поттер!» — окликнул голос со стороны учительского стола. Саша повернулся и вытянулся в струнку. «Да, сэр. 5 баллов Гриффиндору», — тихо проговорил Снейп, — «но предупреждаю, на умозаключениях далеко не уедешь, предмет нужно учить». «Разумеется, сэр», — вежливо кивнул Саша. «Свободны», — рявкнул профессор, и мальчики торопливо покинули аудиторию. Глава 12. Полеты и их последствия. Первая неделя занятий прошла почти сносно. Студенты Хогвартса, похоже, свыклись с мыслью, что в их рядах оказался великий и могучий Гарри Поттер, и интерес к Сашиной персоне поутих. Из раздражающих факторов оставалась только Гермиона Грейнджер, а точнее, ее постоянные поучительные речи. В пятницу вечером на доске объявлений появился листок, в котором сообщалось, что со вторника начнутся полеты на метлах. Саша обрадовался. Воспоминания раннего детства приятным теплом разлились в душе. Впрочем, радость схлынула довольно быстро. Занятия должны были проходить совместно со слизеринцами. «Опять Малфоя терпеть», — простонал Рон. «Да ладно тебе. Я уверен, что он выставит себя олухом. Даже помогать ему не понадобится». «Вот уж вряд ли», — задумчиво сказал Рыжий. «Малфой летает с детства. Значит, придется ему помочь показаться дураком. С этого мажора пора немного сбить спесь». Выходные и понедельник прошли в ожидании предстоящих полетов. Малфой без устали вещал на весь большой зал, когда, где, с кем и как хорошо летал на разнообразных метлах. Когда компания «Скоростные метлы Нимбус» выпускала свой 1700, мне было 7 лет. Отца пригласили на проведение теста, и он взял меня с собой, чтобы я тоже протестировал новую метлу, распалялся Малфой за столом Слизерина. «Надеюсь, это был краш-тест, а ты был в качестве манекена», — проворчал Саша. На него тут же недоуменно воззрился Рон. «Ты о чем?» — спросил Рыжий. Парень мог бы и не объяснять другу, что имел в виду, но Невилл, сидевший напротив, уже подался вперед, чтобы послушать, да и Дин с Симусом придвинулись. «Слышал что-то подобное от отца, но не понял, что это значит», — задумчиво протянул Дин. «Ну, это такой тест, который проводит Макглы, чтобы убедиться в безопасности автомобиля. Когда автомобильная компания выпускает новую модель машины, ее обязательно нужно проверить. Они берут машину, сажают в нее манекен, увешанный датчиками для замера повреждений». Увидев непонимающие взгляды, Саша пояснил: «Манекен – это такой ненастоящий человек из пластика, а датчики показывают, насколько было бы больно живому человеку. Так вот, потом этот автомобиль разгоняют до определенной скорости и направляют на препятствие, чаще всего, это стенка». «Зачем разбивать машину?» – удивленно спросил Дин, а остальные закивали головой. «Затем, чтобы проверить системы безопасности автомобиля, я же говорил, вдруг настоящие люди на таком автомобиле куда-то врежутся. Должны срабатывать специальные подушки и все такое». «Понятно. Ты думаешь, и для метел такое устраивает?» — возбужденно спросил Симус. «В этом году Нимбус специально поменяли дату проведения теста, чтобы мы с отцом опять могли поучаствовать. Кстати, новая 2000 намного удобнее той же 1700, о скорости даже говорить не надо», — выдал Малфой за столом Слизерина. «Ну, судя по Малфою», — протянул Саша, и компания за столом Гриффиндора громко расхохоталась. «Здесь вообще-то люди едят», — раздался за спинами парней голос Гермионы. «Приятного аппетита, солнышко», — моментально отреагировал Александр. «Спасибо, я уже поела. Я хочу сказать, что вы мешаете другим. Поверь, котик, если бы мы кому-то мешали, нам бы уже сообщили. Не решай за людей, что им нравится, а что нет. Иначе рискуешь попасть во вторую категорию. Кстати, ты уже готова к первому уроку полетов. Что об этом в книжках пишут?» Гермиона чуть не задохнулась от возмущения и чуть ли не бегом бросилась из большого зала. «Куда это она?» — удивился Рон. «Наверное, рванула в библиотеку искать книжки о полетах, пожал плечами Саша, ну и фиг с ней, так даже спокойнее. И впрямь, под вечер Гермиона вернулась в гостиную Гриффиндора с книгой «История Квиддича» и принялась зачитывать из нее советы и подсказки начинающим летать. Впрочем, слушал ее только Невилл, а братья-близнецы Рона, Фред и Джордж, громко расхохотались в дальнем углу гостиной. Александр почти все выходные провел либо в спальне за чтением снотворной книжки «Магические отвары и зелья», либо на квиддичном поле. Тренировки команд пока не начались, поэтому там никого не было и поле оказалось в практически полном Сашином распоряжении. В воскресенье за парнем увязался Рон. Очень уж рыжему было интересно, что, кроме обожаемого квиддича, относится к спорту. Он даже рискнул пробежать пару кружочков, после чего свалился на траву и принялся страдать. «Гарри, как ты можешь так долго бежать? Я задыхаюсь уже», – простонал Рон, когда мальчики шли обратно в замок. «Ну, во-первых, ты неправильно дышишь», – сказал Саша, – «дыханию при беге нужно уделять большое внимание. Во-вторых, ты просто никогда этим всерьез не занимался. Если заниматься каждый день, то задыхаться ты не будешь. В-третьих, ты разговариваешь на ходу, а этого делать категорически нельзя. Ты каждый день так бегаешь? Ну, не прям так. Немного меньше, просто сегодня выходной. С тобой можно?» – осторожно спросил Рон. «Без проблем. Подъем завтра в 6. Во сколько?» – опешил рыжий. «По-другому никак. В 7 уже просыпаться все начинают, а Перси настаивал, чтобы мои тренировки остались незамеченными для народонаселения замка». Рон вздохнул и согласился. Вечером понедельника ажиотаж достиг своего апогея. Малфой успел утомить бесконечными рассказами почти всех своих однокурсников, поэтому слушали его только Крэб, Гойл и какая-то грубоватая девица. Гермиона тоже успела всех достать, но никто так и не решился сказать ей об этом прямо. Скорее всего, это было связано с тем, что Саша и Рон в гостиной не появлялись. Перед сном мальчики затеяли обсуждение в спальне. Симус не хуже Малфоя вещал о детстве, практически полностью прошедшим верхом на метле. Рон три раза повторил историю о том, как стащил у старшего брата Чарли метлу и чуть не столкнулся с дельтапланом. Невилл вздыхал. Строгая, но горячо любимая бабуля запрещала ему даже думать о полетах, поэтому даже детской метлы у ребенка не было. Дин зачем-то вспомнил о футбольной команде, в которой играл в магловской школе. А Саша? Саша лежал на кровати, заложив руки за голову, и вспоминал свои полеты на маленькой детской метелке по дому Джеймса и Лили. А ведь если бы не долбанный Волди, я бы мог, как и Симус, провести все детство верхом на метле, подумал парень, хотя, если бы Лили и Джеймс остались живы, это бы значило, что я в корне исправил все ошибки и вернулся бы домой. Ни Хогвартса, ни метел. Красота. Или не очень. Саша сомневался в себе. Ему не давал покоя вопрос шляпы. А намного ли легче и лучше оказался твой вариант развития событий? Да, он не прощелкал письмо. Эту ошибку он помнил точно. Парень еще хохотал постоянно над этим моментом в кино. Зай, ну и олень твой этот Гарри. Не додумался письмо заныкать. Теперь Саше казалось, что это, во-первых, не самая критическая ошибка, а во-вторых, что его путь действительно оказался сложнее. Может, я еще где-то умудрился набокопарить. Засомневался парень и тут же отбросил эту мысль. Ай, пофигу, сравнивать все равно ни с чем. Утром во вторник Гермиона попробовала продолжить свои лекции, но даже Невилл ее не слушал. Бабушка прислала ему небольшой стеклянный шар, который покраснел, как только Невилл взял его в руки. «Чего это он?» – спросил Саша. «Это напоминалка», – пояснил Невилл, – «она краснеет каждый раз, когда я что-то забываю. Вот только я не могу понять, что я сейчас забыл». Александр задумался, дожевывая кусочек бекона. «Попробуй для начала угостить чем-то сову и написать бабушке ответ, в котором поблагодаришь за подарок и поинтересуешься ее здоровьем». «Точно», Невилл торопливо сунул сове кусочек печенья и полез в сумку за пергаментом. «Поттер решил научить долгопупса хорошим манерам», — пропел голос за спиной. Саша повернулся и уставился на Малфея. Крэп и Гойл угодливо хохотнули. «А тебе удалось научить свиней смеяться, так что первенство в педагогической гонке остается за тобой, Малфой», — ухмыльнулся Саша. Теперь засмеялись гриффиндорцы. «Сильно умный, Поттер. А ну, дай сюда», — Драко выхватил у Невилла из рук напоминалку, которая вдруг покраснела. «Ты что-то забыл», — растерянно проговорил Долгопупс. «Невиллу, он страх в гостиной забыл, и совесть там же. Что происходит?» Прозвучал голос профессора МакГонагалл в опасной близости от Малфоя. Драко сжался и сунул Невиллу напоминалку. «Ничего, профессор, я просто хотел посмотреть напоминалку Долгопупса». Она напомнила Малфою, что он потерял совесть, ляпнул Саша. МакГонагалл строго посмотрела на слизеринцев, которые тут же поспешили удалиться. Невилл запечатал письмо и отдал его своей сове. Дым в шарике снова стал белым. «Гарри, и как ты все в голове держишь?» — растерянно спросил Невилл. «Держу в голове не все, а только то, что мне необходимо. Ненужную информацию я отсеиваю», — пояснил Саша. «Тоже так хочу», — протянул мальчик, задумчиво крутя в руке напоминалку. «Для начала тебе надо научиться четко планировать свой день». «Как?» — Невилл подпрыгнул от возбуждения. «Вечером покажу», — подмигнул ему Саша и встал из-за стола. В половине четвертого все собрались на площадке для обучения полетам. Это оказалась ровная полянка, на которой лежало в ряд около 20 метел. Преподавательница полетов приказала занять места около метел. «Вытяните правую руку над метлой и скажите: „Вверх, вверх“», — хором выкрикнули студенты, но метлы послушались далеко не всех. Метла Невилла, как и сам мальчик, решила остаться на земле, а метла Гермионы Грейнджер покатилась по земле. Сашина метла послушно прыгнула ему в руку, и парень почувствовал легкое тепло, прокатившееся волной по телу. Сердце забилось сильнее. Саша вспомнил впечатления от полетов в детстве, а теперь ему предстояло то же самое, только гораздо масштабнее. Преподавательница полетов тем временем скомандовала усесться на метлы и теперь обходила шеренгу учеников, подправляя посадку некоторых. «Молодой человек, вы неправильно держите метлу», — подкорректировала мадам трюк очередного неудачника. На удивление, ей ответил голос Малфея. «Да я летаю не первый год. Практически все мое детство прошло на метле». «Значит, все ваше детство прошло неправильно», — отрезала мадам и двинулась дальше вдоль шеренги. Малфей обиженно засопел. По свистку они должны были попробовать взлететь. Мадам трюк давала последние установки относительно того, как оттолкнуться, на какую высоту подняться и как потом приземлиться. Но Невилл так сильно трясся, что рванулся вверх, не дожидаясь свистка. «Вернись, мальчик!» — крикнула мадам трюк. Фигурка Невилла поднималась все выше и выше, и Саша мог различить выражение полного отчаяния на лице однокурсника. «Отставить панику!» — рявкнул парень, надеясь, что Невилл его услышит. «Соберись!» Невилл предпринял попытку собраться, но свалился с метлы. Падение сопровождалось крайне неприятным звуком. Мадам трюк склонилась над мальчиком и внимательно его осмотрела. «Запястье сломано», — пробормотала женщина и повернулась к классу. «Пока я отвожу его в больничное крыло, вы стоите на земле и ничего не делаете. Тот, кто посмеет хоть прикоснуться к метле, вылетит из школы в ту же секунду». Мадам преподавательница полетов приобняла Невилла и повела его в сторону замка. Мальчик весь трясся и немного прихрамывал. «Вы видели?» — раздался издевательский голос Малфея, — рухнул, как мешок с костями. Слизеринцы угодливо заржали. «Ага», — довольно громко и язвительно сказал Саша, — сказала звезда Квиддича, которая на метле сидеть не умеет. «Дракошка, в какую там тебя команду звали? В сборную слепоглухонемых или одноногих?» «Ты, гад!» — рванулся к нему Малфей, — «забыл, кто я такой?» Драко поднял с земли какой-то предмет и задумчиво покрутил его в руках. Это оказалась напоминалка, выпавшая у Невилла из кармана в момент падения. «Думаю, она сможет тебе напоминать о манерах, Поттер», — проговорил слизеринский гаденыш, забираясь на метлу, — «если ты, конечно, умудришься ее у меня забрать». Малфой взмыл в воздух. «Что, Поттер, только с земли можем гавкать?» — издевательски крикнул Драко. Саша мигом вскочил на метлу. Кажется, Грейнджер попыталась его остановить, но безуспешно. Оказавшись в воздухе, парень на секунду забыл и о Малфое, и об ущемленном самолюбии. Детские воспоминания стали явью. Он летел. Парень вспомнил один небольшой совет из книги. Ни одна Гермиона брала в библиотеке историю Квиддича, к изумлению всех выполнил мертвую петлю. Впрочем, Саша тут же себя обругал. Петля получилась никудышная. Это, конечно, не мешало гриффиндорцам восторженно аплодировать, а слизеринцам тихо шипеть от злости. «Ну, Поттер, куда мне ее спрятать?» — тихо спросил Малфой. «Давай сюда, Малфой, и спустишься на землю целым», — Саша усмехнулся, считаю до трех. Что будет? Лениво спросил Драко, окончательно выводя парня из себя. Саша решил просто пойти на таран. Малфой еле успел отклониться, иначе действительно оказался бы сбитым с метлы. Александр аккуратно описал полукруг, это он умел еще в детстве, и снова оказался с Малфоем нос к носу. «Вот так, да», – тихо спросил Драко, – «ну тогда лови подарочек». С этим словами Малфой метнул шарик высоко в небо. Напоминалка поднялась вверх, замерла на секунду в воздухе и начала падать. Саша рванул за ней, уходя в пике. «Это плохо, это ты не умеешь», – просвистел ветер. Однако парень не слушал, сходя с ума от ощущения нереальной скорости. Саша вытянул руку, схватил напоминалку правой рукой, а левой дернул древко метлы вверх, выравнивая свое летательное средство. Спустился до полуметровой высоты и мягко скатился на траву. «Поттер!» – голос МакГонагалл заглушил громкие аплодисменты однокурсников. Оба класса в момент стихли. Саша поднялся на ноги и выпрямился в струнку. «Ну, вот и пипец пришел», – мелькнула в голове мысль. «За все время, что я работаю в школе. Никогда». Профессор явно задыхалась от негодования, вы могли сломать себе шею. Он не виноват, Малфой. Наперебой начали однокурсники. Достаточно, оборвала их МакГонагалл. Поттер, за мной, быстро. Саша побрел за деканом, все еще сжимая в руке напоминалку и оставляя за спиной довольных слизеринцев, рассерженных мальчишек-гриффиндорцев и расстроенных девчонок. Если бы на спине у Саши были глаза, он бы удивился, увидев, что Гермиона тоже расстроилась. «Ну, вот и все. Прощай, школа», — подумал Саша, «не исправлю я ни одной ошибки, и останусь век вековать в этой долбанной Англии. Можно попытаться переехать в родную страну, а толку? Малая моя еще пешком под стол гуляет». Пока Саша предавался рассуждениям, МакГонагалл уже дошла до кабинета заклинаний, из которого вызвала какого-то крепкого пацана. «Это, наверное, главный по звездюлям», подумал Саша, нет, чтобы просто отправить за вещами, надо мне еще и накостылять сначала. Однако МакГонагалл быстро прошла к какой-то пустой аудитории и мальчикам ничего не оставалось, как следовать за ней. «Поттер, знакомитесь, это Оливер Вуд. Вуд, я нашла вам ловца». Вуд радостно подпрыгнул. «Серьезно, абсолютно. Он поймал это», МакГонагалл показала на стеклянный шарик, который Саша сжимал в руке, спикировав с 20 метров. «Поттер, вы впервые в жизни сели на метлу?» «Да», парень быстро кивнул. Теоретически, он не должен был помнить то время, когда был младенцем, что такое ловец. Вуд и МакГонагалл наперебой принялись объяснять Саше его новое предназначение. «Подождите, подождите, профессор», перебил парень, «но ведь мне нельзя играть за сборную факультета. Я на первом курсе. Правила запрещают. Поттер, я не собираюсь ждать, пока вы перейдете на второй курс», сказала МакГонагалл, «потому что в этом году я твердо намерена увидеть кубок по квиддичу в своем кабинете. Еще одну порцию язвительных замечаний декана Слизерина я не потерплю. Вы уверены, что я смогу?» Поинтересовался Саша на всякий случай. «Ваш отец играл когда-то за сборную Гриффиндора. Достаточно хорошо играл, я вам скажу», МакГонагалл тепло улыбнулась, «судя по всему, этот талант передался вам по наследству». Вслух Саша ничего не сказал, но в мыслях снова вспыхнула картинка из прошлого. Сириус и Джеймс, которые планировали, как приедут смотреть матч с его участием. «Ты серьезно?» – в 20-й раз переспросил Рон за обедом. «Ага», – Саша кивнул и подтянул к себе стакан с тыквенным соком. «Ловец», – радостно сказал Рыжий, – «ведь первокурсникам никогда не разрешали играть. Но ведь это же ты, тебе, наверное, вообще все можно. Завидуешь?» Поинтересовался парень. «Ранни, поверь, я не напрашивался. Даже отмазаться попытался. Дождись второго курса, тебе тоже можно будет попробовать попасть в команду. Прикинь, как круто будет. Поттер и Уизли, звезды сборной Гриффиндора. Автографы и девочки прилагаются. Меня, наверное, не получится», неуверенно протянул Рон. «Братья говорят, что я вообще не держусь на метле». «Забей», отмахнулся Саша. «Или попроси их тебя хорошенько погонять, а на первом курсе можно набрать подходящую форму». «Погонять его», — раздался за спиной голос Фреда. «Гарри, мы его загоняем, и он вообще решит никогда не летать». «Ага», — кивнул Джордж, — «проверишь на себе на тренировках. Кстати, о какой это форме ты говоришь?» «Забейте, ребята», — усмехнулся Александр. гвозди дашь?» — в один голос спросили близнецы. Все четверо расхохотались. «Серьезно, ребятки, куда это вы по утрам ходите?» — поинтересовался Джордж, усаживаясь на скамью рядом с двумя друзьями. «Это секрет», — выпалил Рон и покраснел. «Тебя есть секреты от братьев», — удивился Фред. «Учти, если мы сами решим узнать, в гостиной расскажем», — пообещал Саша. Видимо, этот ответ удовлетворил близнецов, потому что ребята поспешили дальше по каким-то делам. Зато на горизонте тут же возник Малфой в сопровождении двух друзей-свиней. «Ну что, последний школьный обед?» — протянул блондин. «Даже жалко тебя как-то. Назад к Макглам возвращаешься. Во сколько там у тебя поезд?» «Схожу, провожу тебя, Поттер». «Дракоша», — улыбнулся Саша. «Я смотрю, ты с земли-то поувереннее тявкаешь. Ну да, мы же с телохранителями, мы же крутые. И без них могу с тобой разобраться. Вот только твой вечерний поезд все портит. Можно считать, я с тобой уже разобрался. Мечтай, Дракоша. Нет никакого вечернего поезда. Тогда я вызываю тебя на дуэль. Сегодня, в полночь. Дуэль волшебников. Только палочки. Хотя, ты же не знаешь, что это такое. К сожалению для тебя, знаю, дружок». Саша встал из-за стола и похлопал Малфоя по плечу. «Вот только у меня режим. Поэтому в полночь я сплю, чего и тебе желаю. Ты отказываешься?» — радостно вскрикнул Малфой. «Нет, Дракоша, не угадал. Я корректирую время, улавливаешь разницу. Я не готов пожертвовать сном ради такой мелочи, как ты. Но ужин, так и быть, пропущу. Вместо ужина, в зале наград». «Хорошо, Дракоша, только не опаздывай». Саша снова похлопал блондина по плечу и пошел к выходу из зала. «Прекрати называть меня Дракошей», — заорал Малфой ему вслед. На лице парня в очках тут же расцвела ликующая улыбка. «Эй, ты чего? Разве ты умеешь драться на дуэлях?» — удивился Рон. «С таким секундантом, как ты, умею. Но я даже не этому радуюсь». «Чему? Часа не пройдет, как вся школа будет называть этого хмыря не иначе как Дракошей», — удовлетворенно пояснил Саша и бодро зашагал в сторону библиотеки. Глава 13. Кусь-кусь. Но и в библиотеке Саше не дали спокойно почитать. Как только парень взял с полки книгу, посвященную защитным чарам, за соседний столик села Гермиона Грейнджер. Рассмотрев, какую книгу читает однокурсник, назойливая девочка бросилась к нему. «Ты все-таки собрался драться с Малфоем?» «Птичка, я иногда просто поражаюсь, откуда ты все знаешь?» — тихо сказал Саша. «Неужели об этом тоже в какой-нибудь книжке написали?» «Случайно услышала», — покраснела Гермиона. «Прям-таки случайно». Парень прищурился. «Малыш, не бывает таких случайностей, зато бывает, чересчур любознательные девочки подслушивают. Ну-ка, скажи, что я не прав. Гарри, я предупреждаю тебя», — начала девочка. «Чем?» «О том, что побежишь и сольешь меня Макгонагалл. Ну-ну, я, кстати, могу и выкрутиться, а вот стукачей никто не любит. Зайка, мы в школе всего вторую неделю, не настраивай против себя людей, тебе с ними 7 лет учиться. Тогда я пойду с вами. Притворюсь, что пришла порассматривать награды. Это ведь не запрещено». «Ага, хочешь сорвать нам дуэль? Хочу уберечь вас от ошибки». От этих слов что-то дернулось на границе сознания. «Ошибка», — мелькнула в голове у Саши. «Эта дамочка слишком умная, может, она догадалась, кто я». «Нет, глупости какие. Ты уверена, что ошибкой будет именно это?» Саша напрягся. «Колдовство в коридорах запрещено, а дуэли, тем более. Если вы попадетесь, и вас исключат, то что?» — осторожно спросил парень. «То Рональда прибьют родители, а тебе придется вернуться к твоим родственникам и всю жизнь прожить без магии. Не думаю, что тебе этого хочется, ты ведь совсем недавно понял, кто ты такой. Ладно, можешь пойти с нами». Саша не был до конца уверен, что девочка сказала правду. «Постоишь, посмотришь какие-нибудь награды, помечтаешь, как твое имя окажется в этом зале.